эротического текста, это у него такая книжка есть. На самом деле, русская литература знала, по крайней мере, десяток стихотворных и прозаических, даже стихотворных, даже только стихотворных крупных произведений, где гораздо более грубая эротика была. И тем не менее, ни у кого это возмущение не вызывало, никого это не смущало, не пугало, например, Пушкин дядя. Давал такие примеры. Почему же дяде можно было то, чего не оказалось нельзя племяннику? Это очень просто, говорит Лохман. Все было можно, возможно, при условии, что в своем месте. Все делалось это в своем месте. Вот если, скажем, шутливая, так бурлескная поэма, там может быть какая угодно грубая эротика, даже порнография. Здесь этому место. Но понимаете, это же вот поэма-то Руслана Людмила, как начинается? «Дела давно минувших дней, предания старины глубокой». Цитата из Осиана. Сразу знак, определенный знак. Знак того, что перед нами поэма, включенная в осиановскую традицию, то есть героическая, монументальная поэма, героический эпос, высокое что-то. И вдруг вот этот самый петух со своей любовницей. Вот здесь нельзя. Так же, как несовместимо с героическим началом в искусстве фантастика. Фантастика – это к ней, вот что такое, к ней рациональное сознание просвещенного человека не может относиться серьезно. А вот, скажем, трагедийному искусству или к искусству героическому, оно относится серьезно и обязано относиться серьезно. И мешать этому нельзя. Вот почему не может быть фантастики произведений, основу которой составляет героика или трагедия. Поэтому из Макбета шекспировского вычеркивали сцену с ведьмами. Потому что это фантастика, это грубое народное суеверие, легковерие и так далее. Это уместно в балладе. Пожалуйста, ради Бога. Но это совершенно невозможно в трагедии. А здесь, значит, с таким героическим сюжетом пытается совместить и фантастику, этот самый Черномор, который, подобно Коршуну, вдруг пикирует на Людмилу и уносит ее. Здесь, значит, тут же это самое петух, опять же, пресловутый, и так далее. Вот получается так, что Пушкин смешивает то, что смешивать было запрещено. Героическое, комическое, бытовое, эротическое и так далее. И там очень много чего мы найдем. Вот действительно про петуха мы прочитали. Вот, а теперь прочитаем про Фарлапа немножечко. В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных, у ручейка наедине, для подкрепления сил душевных, обедал в мирной тишине, для подкрепления сил душевных. И вдруг он видит, кто-то в поле, как буря мчится на коне, и времени не тратя боли, Фарлав покинул свой обед, копье, кольчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло и без оглядки летит, а тот за ним во след. Остановись, беглец бесчестный, кричит Фарлаву неизвестный, презренный, дай тебя загнать, дай голову с тебя сорвать. Фарлав, узнавший глаз Рогдая, со страха скорчился адмирал, и верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал. Ну и дальше там идут традиции, всякие сравнения. Вот неожиданные такие сочетания героика. Да, вот еще романс, пожалуйста. Здесь ночью нега и покоя, днем и шум и пирование, приди на дружность и призвание, приди, о путник молодой. У нас найдешь красавец рои, нежные речи и лобзания, приди на тайное призвание, приди, о путник молодой. Тебе мы с утренней зарей напомним кубок на прощание, приди на мирное призвание, приди, о путник молодой. И так далее. А вот сейчас битва. Чудесный воин на коне грозой несется, колет, рубит, в ревущий рог летает, рубит, то был Руслан, как божий гром, наш витязь пал на бусурмана, он рыщет с Карлос за седлом среди испуганного стана. И идет, значит, батальная такая, адическая поэзия, где не просвищет грозный меч, где конь сердит и не промчится, везде головы слетают с плеч и с воплем строй на строй валится. Одно мгновенье бранный лук покрыт холмами тел кровавых, живых раздавленных безглавых, громадой копий стрел кольчуг, на трубный звук, на голос боя, дружины конные славян помчались по следам героя, сразились, гибни бусурман, объемлет ужас печенегов, питомцы бурные набегов, зовут рассеянных коней, противиться не смеют боли, и с диким воплем в пыльном поле бегут от киевских мечей. Та же самая поэма. Причем спорили даже современники Пушкина. Одни считали, что это великолепное предвестие Полтавы, ну, знаменитое писание полтавской битвы. А Катенин считал, что это лучше, чем Полтава. В Полтаве он уже немножко деградировал. А вот это великолепная отеческая поэзия. Действительно, это так. Что же произошло? Почему действительно на пространстве большого поэтического жанра, на пространстве поэмы, происходит то, что до сих пор удавалось только в небольших лирических стихотворениях, а остальным и вовсе не удавалось. Ну, прежде всего, тут интересно обратить внимание на основной композиционный прием. Соотношение повествования и так называемых лирических отступлений. Пушкин эту композицию не придумал. Он ее заимствовал, унаследовал у знаменитого итальянского поэта эпохи Возрождения Лодовико Ариосто. Ариосто написал поэму «Неистовый роман», и в ней-то он впервые узаконил в литературе принцип лирических отступлений. Дело в том, что эпическое повествование до Ариосто стремилась к максимальной объективности. То есть повествователь, сам субъект повествования, должен был быть скрыт в глубине этого повествования. Сама повествующая речь как бы не ему принадлежит. Она от него отделена, обезличена и предстает вот такой абстрактной, как бы всем принадлежащей. Муза не в воспое Ахиллеса пели его сын. Не я. Больше, так сказать, субъект исчезнет. Он будет не виден. Будут описания, будут повествования, будут рассказы. Вот. Они как бы сами собой развертываются. Вот это эпос настоящий. Ариосто стал прерывать повествование, причем не спорадически, а систематически. Обычно прерывал он это для решения композиционных задач, прерывал повествование для решения композиционных задач, для перехода, для обоснования перехода к другой, допустим, сюжетной линии. У него линии несколько, так же, как у Пушкина. Линия Фарлафа, линия Рогдая, линия Ратмира, линия Руслана, линия Людмилы. И вот, значит, для того, чтобы так же, как Ариосто, он переходит от одной линии к другой, и для того, чтобы перейти, он делает отступление, чтобы как-то это мотивировать. Иногда Ариосто хочет просто прокомментировать что-то, что опять-таки способствует переходу от одной сюжетной линии к другой. Но вот что характерно для Ариосто. У него эти два плана, вот этот самый авторский план отступлений, и план самого рассказа объективный, они четко разделены. Пока идет рассказ, автор действительно не виден, как было согласно традиции. В отступлении он как кукушка, знаете, из этих часов, высовывается. Вот я, вот я, вот я, вот я. И снова скрылся. Продолжается повествование, его нет. Потом опять он здесь перед нами. Вот у Пушкина не так. Отступления никакого нет, но субъект все время на глазах. Читатель, расскажу тебе, куда красавица девалась. Всю ночь на своей судьбе в слезах дивилась и смеялась. Ее пугала борода, но Черномор уж был известен и был смешон. А никогда со смехом ужас не совместен. На встречу утренним лучам... А девушка никто... Да, примерить решила примерить шапку Черномора. Все тихо, никого здесь нет, никто на девушку не взглянет. А девушке в 17 лет какая шапка не пристанет? Грибоедов прямо. Но возвратимся чуть к герою. Не стыдно заниматься нам так долго шапкой, бородою, Руслана пару час судьба. То есть он все время, вот это он никак, действительно, не как кукушка из часов, когда бить нужно, скажем, 3 часа. Он все время перед нами. Мы все время ощущаем присутствие субъекта. В повествовании мы все время ощущаем присутствие субъекта, он все время включается в него, все время выставляется, все время ведет с нами игру открыто, болтает непринужденно, вот, ведет открытую игру, иронизирует. И в результате такого вот объективно-эпического повествования, отделенного от автора, просто нет в Руслане и Людмиле. Повествование не отграничено по существу от отступления. Нет такой четкой границы, какая есть у Ариоста. Или даже у Вольтера. Вольтер, мы потом об этом поговорим, Вольтер продолжал традицию Ариоста, потом за ним последовал Байрон, а за Байроном уже Пушкин. Ну так вот. С другой стороны, в самих этих отступлениях, поскольку, значит, действительно, прежде всего, поскольку все время автор перед нами как-то участвует в изложении, виден в изложении истории, то он и все время что-то комментирует, иронизирует, высказывает свои мнения, свои взгляды, он фактически превращается в еще одного героя своей повести, стихотворной. Возникает его вполне определенный человеческий образ. Достаточно неоднородный, но все это действительно образ, или такой комбинированный образ получается. Где-то он напоминает обычный авторский образ, скажем, элегии, элегического стиля. Где-то характерный для дружеского послания, где-то для пасторали, где-то для вот, батальной одической поэзии. Вот, но каждый раз действительно перед нами что-то такое определенное, с определенным смыслом наделенное. Вот, то есть если повествование субъективируется, то лирические отступления наоборот объективируются. И автор предстает в конечном счете как один, еще один из героев, который просто, ну они, у них тоже голос есть. Этот же кричит Рогдай. Дай голову с себя сорвать. Он же тоже включается со своей прямой речью. Так же и, значит, повествователь. У него тоже свое слово в системе повествования. Так же, как у всех. И вот это как раз привело к тому, что между лирическими отступлениями и повествованием граница оказалась легко проницаемой. Теперь второе, на что он обратил внимание Тынянов. Для своей поэмы Пушкин выбирает 4-стопный я. Это очень интересно, говорит Тынянов. Это очень важно. Дело в том, что стихотворные размеры обладали семантическим ореолом. И не, когда избирался тот или иной стихотворный размер, то вместе с ним выбиралась определенная смысловая тональность, в которой должно прозвучать стихотворение. Например, говорит Тынянов, если трехстопный ямб, послание пишется трехстопным ямбом, у него содержание одно. Если шестистопным, то, в принципе, другой. А четырехстопный ямб, он отличался тем, что он обладал возможностью входить почти в любые жанры. Это был жанр такой универсальный, вездесущий и, можно сказать, всеядный со смысловой точки зрения. И вот когда Пушкин избрал, да, но, кстати, никогда четырехстопным ямбом не писались героические монументальные поэмы. И тут опять Пушкин как бы позволил себе недозволенное. Сделал знак, показывающий, что перед нами, значит, поэма в традициях героического эпоса, и дальше стал ее писать четырехстопным ямбом. Но четырехстопный ямб действительно очень гибко и легко переходил из одного стиля в другой. И как вот такой мощный мотор, он все эти стили нес на себе. Они очень легко, непринужденно, естественно сливались. Именно благодаря тому, что их нес на себе четырехстопный ямб. Он везде, это универсальный размер, как универсальный гаечный ключ. Он везде работает. И в результате те стихии, которые присутствовали, играли, так сказать, в лирических отступлениях, начинают вливаться в повествование и, как говорят невропатологи, иррадиировать. Распространяться. А там, в лирических отступлениях, автор-то был абсолютно свободен. Они демонстративно вообще всегда были субъективны. Демонстративно произвольными с точки зрения стиля. Так что вся проблема состояла в том, чтобы убрать непроницаемую границу между лирическими отступлениями и эпическим повествованием. Пушкин это сделал. А дальше он мог резвиться сколько угодно в этих отступлениях и переносить все это совершенно свободно в эпическое повествование. Вот эта субъективация эпического повествования, а с другой стороны объективация этих отступлений, и плюс еще четырехстопный ямб, который проходит везде и всюду, и все несет на себе, это создавало единство, совершенно приводило к единству совершенно разнородные художественные стихии. Поэтому действительно становилось очень легко сначала про петуха и его любовницу, потом про Черномора, потом про эту самую битву с печенегами. И еще, и еще, и еще можно привести разные примеры различных стилей, которые очень гибко и свободно соединяются в поэме. И главное, получается действительно гармония. Гармония нового типа совершенно. Настолько нового, что ее просто абсолютное большинство не почувствовало. Потому что непосредственно, если подходить так носом к носу, вы ее не почувствуете. Действительно, там, удавлю вас бородою, удавлю, что это за слово такое, рукавицы, еще там что-нибудь в таком роде. Почему, значит, один из критиков того времени написал знаменитую фразу? Эта поэма явилась в нашу литературу примерно так же, как если бы мужик явился в залу дворянского собрания во время бала рождественского и сказал: «Здорово, ребята!» Вот примерно так. Вся эта грубость такая, да. На самом-то деле, это непосредственно, если столкнуться с этой деталью, действительно, она может показаться грубой. Но если взять во внимание, принять во внимание целое, вот как оно вообще осуществляет принцип свободы, мы видели как, и как это все уравновешено, гениально, то никакой грубости на самом деле нет. Все уравновешено. Все гармонизировано. Но с этим новым принципом гармонии он был более сложный, чем у Жуковского там. Как слиться прокладу растений фимиам, как сладко в тишине у брега струй плескания, как тихо веяние зефира по водам и гибкое ивы трепетание. Ну, это тут гармония простая, она любому понятна, любой ее чувствует. А вот эта более сложная пушкинская гармония, ее никто практически не чувствовал. Ну, может быть, Жуковский только, если он неизвестно все написал, это победитель и ученик. Написал же по поводу, кстати сказать, Руслана и Людмилы. И, значит, достигнуто было что еще благодаря этому? Это уже поэзия теперь выражает не просто внутренний мир, не просто мир внутренних переживаний автора. Вот элегическая школа исповедовала и осуществляла именно такой принцип. И поэтому она создавала прекрасный мир, тонко чувствующий души. И вся поэзия была воплощением этого мира. Она придавала ему реальность. Потому что он жил в эстетических переживаниях автора и читателя. И это была та реальность, которая противопоставлялась реальности жизненной. Реальности безумного, безумного, неисправимого мира. Ему противопоставлялась гармония достигнутая, осуществленная. Человек в ней жил. Он как бы эмигрировал вот это в мир эстетических переживаний и там становился неуязвимым для жизни. Это была такая маленькая победа над безумием мира. Но то, что сделает Пушкин, вот эта действительно гармония более сложная, возникающая на основе свободного смешения устойчивых стилей, она, конечно, уже открывала возможность освоить и гармонизировать в художественном сознании, конечно, большой мир. Не только свой собственный, мир своих собственных внутренних переживаний, но весь большой мир в целом. Здесь действительно возникает такая многозначная, но уравновешенная картина большого мира, человеческой жизни. Да, все это, конечно, легко, иронично, весело, забавно. Но это же действительно весь мир охватывает. Самые разные аспекты человеческой жизни, и древность русская, ведь, в конце концов, каким-то образом входит сюда тоже. Это же не чистый декор какой-то, не чистая декорация, не чистая декоративность. Тут действительно, когда он говорит, не скоро ели предки наши, тут есть уже сразу какой-то контакт. Он особый. Это не реставрационный музей, понимаете, а как бы по-домашнему, вот он находит такую точку, где очень интимно мы можем понять, почувствовать этих самых своих предков. И в конце концов, это история древняя жизнь предков, но освоена не так, как другие это делали, а именно домашним, интимным образом, весело, так, с шуточками. А в общем, контакт-то действительно какой-то появляется. То есть можно сказать, что в Руслане и Людмиле Пушкин тоже совершает некоторый прорыв. Но только за ним пока никто не следует. За ним пока никто не следует, даже прорывный характер того, что он сделал, пока не понятен. Ну, шума много. И Пушкин знаменит. Впрочем, знаменитость эта несколько осложнила ему жизнь. Потому что параллельно он писал вот эти так называемые вольнолюбивые стихи, всевозможные эпиграммы, сатирические песенки, куплеты в французском стиле. Вот, издевался. Он не был, строго говоря, революционером. И когда мы сравниваем его с декабристом, отличие бросается в глаза. Во-первых, декабристы – это люди такой суровой аскетической морали. Пушкину это совершенно чуждо. То есть он так замечал по поводу Руслана Людмилы, что задумана она в лицее поэма, но писал он ее уже, выйдя из лицея, ведя, как он выразился, рассеянный образ жизни. Что, конечно, сказалось на качестве. Так, вежливо говорил. Что, конечно, сказал. Он прекрасно понимал, что написал великолепную поэму. Но раз уж вам не нравится, вот примите такое объяснение. Он пил, гулял, там еще чем-то занимался. Вот, вот и получилось то, что вам не нравится. Если не делал этого всего, было бы по-другому. Вот. И, собственно говоря, строго говоря, у него не было убеждений таких серьезных, в ту пору, во всяком случае. То есть он легко подхватывал идеи декабристов. В общем, к либеральной идеологии он тяготел больше, чем какой-либо другой. Вот, но она ему нравилась как такая эффектная, красивая, яркая идея. То есть он воспринимал революционные идеи как художник. А в общем-то по своим, так сказать, склонностям он был не столь революционером, сколько либертен, как тогда говорили. То есть свободная личность. Свободной личности. И лучше всего он себя чувствовал, скажем, в «Зеленой лампе». Это такое было общество, которое действительно занималось и поэтическим творчеством, и вели члены этой «Зеленой лампы», вели очень такие оппозиционные политические разговоры. И вместе с тем это гульба и пальба непрерывная. Вот. Это для Пушкина было наиболее адекватно. То есть он не, на самом деле опасности никакой для правительства не представлял. Но оно привыкло бояться всего, что не укладывается в рамки норм. И в результате Пушкин попал в ссылку. Правда, когда всегда говорят, что в ссылку, люди очень смеются. Со скуда, говорит, поехал в ссылку. В Крым, на Кавказ, в Бессарабию, в Одессу. Всех бы нас так ссылали. Ну, вообще-то, честно говоря, он и не в ссылку поехал юридически. Так оно и не было. Его бы просто переведет по ссылке. Его даже так сурово наказывать не стали. Да, а знаменитость привлекла к нему внимание правительства. На него стали писать доносы. Ну, будь он никому неизвестным человеком, от них бы отмахнулись, как от мухи надоедливо. Но поскольку речь шла о человеке знаменитом, который может быть и опасен, то приняли меры. Меры, конечно, не жесткие. Послали его в Бессарабию, значит, откуда он был переведен в Одессу, а туда, в ссылку, проехал через Кавказ и Крым. И вот, значит, тут на юге, вырванный из привычной обстановки, оказавшийся в кругу совершенно новых людей и обстоятельств, он переживает какие-то перемены. Ну, обычно говорят, и для этого есть основания, что он переживает период увлечения романтизмом, прежде всего байроновским романтизмом. Подтвердить это нетрудно. То, какой элемент романтизма, байроновского романтизма, он сразу же демонстрирует. То, что называли мировой скорбью. Тотальное разочарование в жизни. Вообще во всех ценностях, которые новая эпоха унаследовала от предыдущей. Ну, например, вера в то, разрушена вера в то, что возможна революция, которая спасет, исправит мир. Вот он даже несколько кощунственно так использовал для выражения этой мысли. Ну, не кощунственно, конечно, просто так через очень легко использовал для выражения этой мысли притчу о сеятеле. Свобода сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой, безвинной, в порабощенной бразды бросал живительное семя, а плечи-то, помните, там одни семена остались без плода, другие, наоборот, дали плод, там, там есть разница, а здесь разницы нет никакой. Но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, с народом уравняется со скотиной. Вас не разбудит честь и клич, чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ядро с гремушками и бич. Вот первое проявление. Гремушками и бич. Это народы, которые уравняются, уравнены со стадами, уравнены они со скотиной, следовательно. Вот. Дальше, значит, разочарование идет во внутренних каких-то ценностях, которые ведическая школа противопоставляла, и существующему порядку, и революционной борьбе, с другой стороны. Вот. Это тоже есть. Но все это, в общем, действительно увлечение, которое, однако, не проникает глубоко. Когда Пушкин, это действительно хорошее стихотворение, выразительное, сильное, вот мозоловатое. Я не имею в виду, конечно, сеятель, оно достаточно резкое, вялым быть не может, но... Сначала давайте прочтем целиком, потом разберем. Погасла дневная светила, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденной волшебные края. С волнением и тоской туда стремлюсь я, воспоминанием упоенный. И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает, мечта знакомая вокруг меня летает, я вспомнил прежних лет безумную любовь, все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежда, томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к берегам печальным, туманной родины моей. Туманной родины моей. У кого туманная родина? Совершенно верно. Страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались, где рана в бурях отцвела моя потерянная младость, и легкокрылая мне изменила радость, и сердце хладное страданию предала. Искатель новых впечатлений, я вас бежал, отеческие края. То есть он не изгнанник, он беглец, он не ссыльный, он сам. Минутно и вас бежал, питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья. И вы на перстнице порочных заблуждений, которую без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой. И вы забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные мои, весны золотые. И вы забыты мной. Но прежних сердца ран, глубоких ран любви, ничто не излечило. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной. Тут очень четко этот комплекс разочарования романтического очень четко прослеживается. Действительно, все прежние ценности свою цену потеряли. Легкокрыло изменила радость, младость отцвела и потеряна. Единственный удел теперь страдания, сердце охлаждено. Все прежние впечатления не нужны и прокляты. Минутной младости минутные друзья, на перстнице порочных заблуждений, которым без любви ни он-то не лучше, я жертвовал собой. Покоем, славою, свободой душой, изменницы молодые, проклятие, проклятие, все это, желание и надежда, томительный обман. безумную любовь, все это бессмысленно, значит, все это ложь, все это неправда. Вот, и значит, понятно, что человек, который в глазах которого обесценился весь его мир, начинает стремиться к миру иному, который лежит за пределами его знаний, за пределами его кругозора, за пределами его жизни, за пределами, может быть, человеческой жизни вообще. Вот эта самая романтическая даль влечет к себе с огромной силой, действительно, что кинул он тут ясно. Ясно, чего он ищет, но ищет какой-то противоположности тому, что он кинул. Это вот это тоже ясно. Ну вот посмотрите, какие возникают тут странные отклонения от этой схемы. Она уже обрисовалась, обрисовалась четко, но я читаю выборочно. Что-то я беру, а что-то пропускаю. Давайте восстановим пропущенное. С волнением и тоской туда стремлюсь я, воспоминанием упоенный. Упоенный значит насыщенный, значит удовлетворенный до наслаждения, до степени наслаждения. Воспоминание. Но о чем он вспоминает? Об изменницах, о минутной младости, минутных друзьях. О том, где рано в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость, где появился источник страданий и так далее, и так далее. То есть, откуда же упоение взялось? Откуда взялось упоение, если сзади все так плохо? Но дело-то в том, что там неплохо. Да, есть желание и надежда, томительный обман, и все, чем я страдал, и тут же и все, что сердцу мило. Даже не было мило, а мило. И сейчас, значит, мило. Вот что странно. Дальше. Страны, где пламенем хвостей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались. Это же тоже есть. И это дорого, и ценности своей не утратило. Наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, и покоем славой, свободой душой, и вы забыты мной, изменницы молодые, забыты, подруги тайные моей весны золотые. И так-то уж и забыты. Это же прекрасно сказать, подруги тайные моей весны золотые. Это и есть то, что оправдывает формулу воспоминанием упоения. Это те воспоминания, которые упоевают, как сказал бы Баратынский, подобно первой любви. Вы забыты мной, но прежних сердца ран, глубоких ран любви ничто не излечило. Короче говоря, он жаден. Знаете, он ничего не хочет терять на самом деле. Он ничего не хочет терять. Да, он не удовлетворен вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. Да, он стремится к чему-то запредельному, за грань обычных человеческих возможностей и представлений. Но того, что лежит по эту сторону границы, он тоже не хочет терять. Он как бы хочет унести всю полноту вот этого мучительного бытия человеческого туда, в запредельный, запредельный мир, не утратит. И вот романтизм-то целиком вырастает бароновский из мировой скорби. Пушкин не может наполнить свою душу мировой скорби. В ней все время живут противоположные устремления. И очень крепка его связь с землей. Ну, в данном случае не с землей, а с морем. Заметьте, этот все время рефрен после того, как возникает какой-то парадокс, какое-то противоречие между упоением, воспоминаниями и стремлением запредельное, и все время шуми, послушно ветрево, это возвращение к объективному миру, волнуйся подо мной угрюмый океан. Вместе с тем этот угрюмый океан есть тоже бесконечность, беспредельность. Здесь земное бытие. Предельное вообще-то, по сути своей, выступает в обличии беспредельного. таком варианте, который не имеет границ. Океан – это нечто безмерное, так же, как море в романтической культуре. Эти две безмерности, две безграничности. Вот. И ничего он потерять не хочет. Все хочет сохранить, удержать, и потерять, и соединить. Значит, то, что было, то и осталось. Только стало еще сильнее. И значит, мы понимаем, что он действительно жадно осваивает романтизм, как новое для себя художественную стихию, с огромными, неизвестными ему ранее возможностями. Но он пройдет через романтизм. Пройдет, как проходят через комнату. Что-то нужное захватив, взяв, он не церемонился, как наполеоновский реквизитор, гусарский капитан ходил в немецкую или в русскую деревню, или в польскую. Брал то, что надо, и шел дальше. Вот что-то подобное совершенно отчетливо проступает в таких вещах, как погасло дневное светило. Пушкин ничему не равен. Ни романтизму, ни реализму, ни сентиментализму. Ни сентиментализму. На глазах истории. Обетованная земля русских романтиков – это Кавказ. Варена – это Левант, восточное Средиземноморье. У Пушкина – это Кавказ. Дальше построение сюжета. Оно в высшей степени показательно. Во-первых, в отличие от, скажем, своих предшественников, английских романистов 18 века, прозаиков, Байрон не рассказывает всю историю жизни своего героя, от рождения до смерти. А они рассказывают, причем с подробностями, очень основательно, очень вкусно, как говорят иногда. А он нет. Та история, которую он рассказывает, это всего лишь эпизод из жизни героя. Но даже этот эпизод рассказывается не целиком, не в сплошном, не целиком и сплошняком. Байрон как бы выхватывает отдельные моменты из этого эпизода. Причем какие? А именно такие, где наибольшего напряжения достигает действия. Или какие-то конфликты, или какие-то противоречия. Это как бы вершина действия. И вся композиция, которая определяет характер построения, она называется вершиной. Принято ее называть вершиной. Вот только вершины и видны. Моменты наибольшего напряжения. А что там между ними? Это об этом не рассказывается. Можете сами угадывать, если хотите, а можете просто проскочить, не обращая внимания. Пусть и остается неизвестным. В конце концов, в тайне, в загадке для романтика всегда есть особое обаяние. Вот что романтику очень скучно, это ясность. Полная ясность – это скукотища. А вот когда что-то непонятно, таинственно, загадочно, непостижимо, вот это обладает огромным обаянием. На это обратили внимание современники. И вот когда Вяземский писал, значит, по поводу Бахчисарайского фонтана огромную статью, которая считается манифестом русского романтизма, он как раз говорит о том, что вот такое построение повествования связано с определенным темпоритмом жизни. Он тоже меняется, меняется в сторону ускорения. А дело-то в том, что в зависимости от скорости, скажем, от скорости движения, выстраивается наша картина мира. Представьте себе, вот мчится по прекрасному весеннему лугу всадник на быстром коне. Видит что-то вокруг себя. А другой ползет по этому лугу, так вот, с головой от земли вот настолько понял. Насколько больше он видит мелких подробностей. Всякие козявки, букашки, комочки, камешки, корешки там и так далее. А тот, который несется быстро, он ничего этого не видит, потому что это сливается, и просто многое сливается, многое проскакивает. А вот сядьте ковбой, который тянет 9800 скорость, и простите, высоту. Высоту, говорят, убирают высоту, скорость, это хотят разлетиться. Но же за скорость звука переваливает, допустим. Да, и значит, что вы видите в окошко на земле? Козявок, букашек, вы их не видите. Вы живых людей не видите. Они на этой высоте, на этой скорости, они не видят, не становятся. Вот это как раз, и от этого зависит интерес к подробностям и способность заинтересоваться определенным темпом движения повествования. Вот скажем, скорость в современном мире, скорости передвижения гигантски возрастает. Ну не только передвижение, но с передвижением это наиболее очевидно. И выстраивается как необходимое, естественное к ним дополнение, скажем, клиповое сознание. То, что медленно развертывается с обилием подробностей, современный человек не может воспринимать. Он начинает сходить с ума от тоски. Был у меня разговор с одним мальчиком, школьником, не могу читать «Войну и мир». Говорю, а что такое? Не могу. Фразы такие длинные, длинные, пока дочитаешь до конца, с ума сойдешь. А он научен клиповым технологиям. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, все. Следующее впечатление. Раз, раз, раз, раз, раз, все. А это там вот соскучится человек. И это уже клиповая эстетика, она же влияет вообще на всю культуру в целом. Человек не может ничего подробно, медленно подробного воспринимать. Скучно становится, невыносимо. В начале 19 века скорости передвижения изменились мало. Уже были, конечно, изобретены пароход и паровоз, который, кстати сказать, тоже назывался пароходом тогда. Вот здесь встретите пароход, который едет по земле, то знаете, что это паровоз. Так вот, значит, дилижанс начала 19 века перемещался по дороге чуть-чуть быстрее, чем карета 18. Парусные суда идут чуть-чуть быстрее, чем парусные суда 18 столетия. Они чуть-чуть более совершенны. Но менялась жизнь, менялись социальные порядки, менялась культура. Она менялась быстро. С 1789 года, когда началась Великая Французская революция, до 1815, когда окончательно был свергнут Наполеон, это всего 26 лет. Европу несколько раз поставили с головы на ноги и снова с ног на голову. То есть перевернули вверх дном и обратно. А Франция, которая была источником всех этих потрясений, во Франции там просто жизнь менялась радикально, ну, допустим, 10 раз. Не успевали привыкать к новой жизни. Она уже начиналась снова. Происходил какой-то грандиозный переворот, который приносил новые дела, новые события, новые формы сознания, новые моды и так далее. Все менялось радикально, много раз подряд. И действительно, говорит Вяземский, мы уже не можем читать прежнее повествование. Не можем читать. Вот Вяземский это пишет, не школьник советский, который не может читать Толстого, а Вяземский. Потому что, говорит, время идет, воспринимается нами иначе. Для нас часы как бы не отсчитывают минуты, они сразу раз час, раз еще один час, раз еще один час. Они считают только часы, они не задерживаются на минуты. И вот такое как раз тип повествования, который ввел Байрон, он отвечал миру ощущению современного человека. характерного для него ощущения темпа ритма жизни и, соответственно, настроенность. Специфика его интересов соответствовала байроновской повествованию. Но это еще не все. Главным был герой. И в конце концов и место действия экзотическое, и вот эта самая вершинная композиция сюжета с ее загадочными провалами, ничем не запомненными интервалами, все это в конце концов создавало необходимый фон для героя, окружало его соответствующим ореолом. А герой того был существом исключительной личностью, гордой, сильной. Естественно, такая личность у Байрона была в конфликте с миром. Как этот конфликт возник, об этом только глухие намеки слышались в повествовании. Это не разъяснялось. И, собственно, таинственность возникшего конфликта увеличила его обаяние для читателей. Герой этот был разочарован во всех радостях и ценностях жизни. Герой этот рвался к абсолютной свободе. И с этим было связано как раз его стремление в эти далекие экзотические миры, где жили полудикие народы со своими тоже экзотическими обычаями и нравами. И вот все это Пушкин как раз и освоил великолепно. Да, еще что было важно, сейчас мы на этом закончим. Еще было важно вот, что герой непонятен. Но читатель с ним душевно сближался. Как же это получалось? Тут работал один эффект, очень важный для байроновской поэмы. Параллелизм судеб и переживаний героя и автора. Автор оказывался двойником героя, а герой двойником автора. Поэтому вся авторская лирика, которая входила в поэму, она работала не только на автора, но и на героя. Когда автор жаловался на какие-то свои страдания, разочарования, измены возлюбленных, предательство друзей, коварство окружающих, вот это все тут же моментально переписывалось на адрес героя, потому что автор давал многократно, различными способами давал понять, что он и герой двойники, что у них одна судьба, одни общие переживания. И вот это замыкало систему, которую Пушкин виртуозно использовал, чем привлек к себе читательскую любовь. Но кроме этого, в поэме «Кавказский пленник» было еще кое-что, о чем мы поговорим уже после перемены. Во-первых, фабула. Фабульная основа сюжета уже была оригинальна. Байроновский герой, оказавшись в далекой экзотической стране, оказался в ней необузданно, по-дикому свободен. Мог вершить произвол, осуществляя свою могучую волю, в сущности беспрепятственно. Он становился повелителем обстоятельств человеческих судеб, атаманом разбойников, как предводителем пиратской шайки, вождем какого-нибудь восстания. А тут пушкинский герой, полетевший в край далекий с веселым призраком свободы, прежде всего эту самую свободу терял, причем терял полностью. Пленник превращен в раба, пасет стада, и забит в колодки. Вот такие, знаете, огромные куски дерева, в которых проделаны отверстия для ног, ноги вставлены, а потом скованы, еще цифры. То есть двигаться человек может крошечными шажками, чуть-чуть семенит. И далеко не уйдешь. не говоря уж о том, что не побежит. И вот этот человек, значит, действительно прилетел. И нет ничего более страшного и унизительного, чем вот оказаться в таком положении, когда жена выдвинуть не может. Это первое отличие. Второе состоит в том, что человек абсолютно несвободный физически обретает внутреннюю свободу. Освобождается от всего, что испепеляло его душу. От страстей мучительных. Они куда-то уходят, исчезают. Приходит свобода в смысле огромного расширения кругозора. Он наблюдает совершенно неизвестные и поначалу непонятные ему нравы и начинает их постигать. И сознание становится открытым, разумным. В этом смысле свобода. Именно в плену, в униженном положении, он обретает любовь черкешенки, героини. Правда, всех героев любят, потому что они могучие, гордые, грозные, цари на всей земле, так сказать. А тут человек убогий, жалкий, его любят, безумно. Дальше происходит побег. Черкешенко помогает ему освободиться и бежит. Он в восторге. Он готов ее полюбить. Но неожиданно они как бы меняются местами. Он человек с воскресшим сердцем, так его определяет автор. А ее охватывает романтическое разочарование. Она уже не верует в любовь, как сказано у Боротынского, и жить не хочет, и бежать с ним не хочет, и спасаться не хочет. То есть, что для одного благо, то для другого обернулось зло. Пленник бежит и выходит на свободу, а с Черкешенкой вот что происходит. Рука с рукой уныние полны, сошли ко брегу в тишине, и русский в шумной глубине уже плывет и пенит волны, уже противных скал достиг, уже хватается за миг, вдруг волны глухо зашумели, и слышен отдаленный стон, на дикий брег выходит он, годит назад, брега яснели, и опененные берели, но нет черкешенки молодой, ни у брегов, ни под горой. Все мертвы, на брегах уснувших, лишь ветра слышен легкий звук, и при луне в водах плеснувших струисто исчезает круг. Все понял он. Прощальным взором объемлет он в последний раз пустой аул его за забором, поля, где пленный стадо пас, стремнины, где влачил оковы, ручей, где солдень отдыхал, когда в горах черкес суровый свободу песни запевал. Предел на ниве, на небе мрак глубокий, ложился день на темный долг, сошла заря, тропой далекой освобожденный пленник шел. Вот эта как раз концовка очень сильно смущала читателей. Даже Вяземский в одном из своих писем как раз упрекал Пушкина. Он еще кое-за что упрекал, но об этом позже. Пока скажем о том, что он упрекал за эту концовку. Она погибла, судя по всему, бросилась в воду, в эту бурную речку и погибла. А он пошел дальше, как будто ничего не было. Пушкин отбивался. Он отчасти шутил. И он прав. Этот пленник прав. Он молодец, что не бросился в воду спасать ее. Знаю я эти бурные речки, я в них купался. Я в них сам плавал. И ее бы не спас, и сам бы утонул. То есть получалось, что пленник поступил разумно. Герой поступил разумно. Вы понимаете, романтический герой не должен поступать разумно. Он должен броситься и погибнуть. Вот тогда он романтический герой. А здесь был явно не романтический герой. И вместе с тем явно не романтическая ситуация, потому что Пушкин напоминает, что он же ясно написал. Все понял он. Все понял, это значит не только то, что он понял, она погибла. Он понял всю бесполезность попыток ее спасти. Не просто потому, что горная речка такая бурная, такая стремительная, что сам утонешь, а человека не спасешь. Потому что ее спасти вообще невозможно. Она решила умереть, она умрет все равно. Вот это уже, это было, кстати сказать, оригинально у Пушкина. И эта публика не приняла, не оценила. Теперь дальше. Что еще отличает Пушкина от байроновских поэтов? Исключительная обстоятельность, развернутость этнографических описаний. Байрон тоже очень лаконично, беглыми линиями, дает какие-то приметы экзотического быта. Но здесь описано с такой тщательностью и с такой целенаправленностью, с какой исследователь, ученый, описывает нравы какого-нибудь народа. Он это делает как художник, но так же серьезно, так же основательно. И вот что интересно. Интересно, что это описание все время сталкивает читателя с какими-то неразрешимыми противоречиями, с которыми его сознание справиться не может. Он то сочувствует тому, о ком повествует поэма, что вдруг испытывает явно негативные какие-то реакции. Ну вот, например. Черкес оружием обвешен, он им гордится, им утешен, на нем броня, пищаль, колчан, кубанский лук, кинжал, аркан и шашка, верная подруга, его трудов, его достоинства. Ничто его не тяготит, ничто не брягнет, пеший, конный, все тот же он, все тот же вид непобедимый, непреклонный. Гроза беспечных казаков, его богатство конь ретивый, питомец горских табунов, товарищ верный, терпеливый, пещере или в траве глухой, коварный хищник с ним таится, и вдруг внезапной стрелой, завидя путника, стремится. Дальше идет бой, который решает удар его могучий, и странника в ущелье гор уже влечет аркан летучий, стремится конь во весь опор, исполнил огненной отваги, все путь ему, колода, бор, кусты, утесы, овраги. Это действительно в тот момент мы как бы с точки зрения коня все видим. Кровавый след за ним бежит, стыдный топот раздается, седой поток под ним шумит, он вглубь кипящую несется, и вдруг другая точка зрения. И путник, брошенный ко дну, глотает мутную волну, его тащит за собой на аркане. Глотает мутную волну, изнемогая смерти, просит, и зрит ее перед собой, но мощный конь его стрелой на бег пить, на берег пить, на следы носит. А вот точка зрения черкеса. С его стороны все увидено. Не ухватив рогатый пень, в реку низверженный грозою, когда на холмах переною лежит безлунной ночи тень, черкес на огне корни вековые, на ветви вешает кругом свои доспехи боевые, щит, бурку, панцирь, эшелон, колчан и лук, и в быстрые волны за ним бросается потом, неутомимый и безмолвный. Вот мы как бы уже вместе с черкесом плывем, напряженно ожидая, заметят, не заметят, заметят, не заметят. Глухая ночь, река ревет, могучий ток его несет, вдоль берегов уединенных, те на курганах возвышенных, склонясь на копья казаки, глядят на темный бег реки. Это он, посмотрите, казаки, вот сейчас увидят, не увидят, увидят, не увидят. А затем опять переключение на точку зрения того, кого он сейчас убьет. О чем ты думаешь, казак? Вспоминаешь прежние битвы, на смертном поле свой бивак, полков поветные молитвы, и родину, коварный сон. Это как бы начинает автор разговор с казаком, разговор автора с персонажем. То есть такая ситуация мистическая, как бы просто мистическая, когда разговаривают те, кто находится в разных измерениях. И дальше так называемая замещенная речь, то есть прямая речь персонажа, которая на самом деле развертывается в объективном авторском повествовании. Простите вольные станицы и дом отцов, и тихий дом, больная и красная девица, бригант причалил, тайный враг, стрела выходит из колчана, взвелась и падает казах с окровавленного кузана. Третья точка зрения объективна. Вот все время так, такое многоракурсное восприятие. Так, так, с этой точки зрения, с этой точки зрения, с этой точки зрения. И все точки зрения разные. И все точки зрения несовместимые. Точка зрения, кого убивают, и точка зрения, кого тот, кто убил. Они действительно несовместимы. Нас все время заставляют проходить через эти несовместимые точки зрения и с каждой из них на какое-то время отождествляться. С этой отождествиться с убийцей, с убитым, с захваченным, с хищником, с конем, с человеком, которого волочат на веревке за конем. Вот это мы все время вынуждены переключаться. И, конечно, эти переходы, они настолько расшатывают обычное вообще костное сознание человеческое, что это трудно даже перенести. Вот дальше. Когда же с мирной семьей черкес в отеческом жилище сидит несносной порой, ненастной порой, и тлеет угли в пепелище, и спляну с верного коня, в горах пустынных запоздалый, ему войдет пришлец усталый, и робко сядет у огня. Тогда хозяин благосклонный, с приветом ласка устает, и гостю в чаше благовонной чихирь отрадный подает, под влажной буркой в сакле дымной кушает путник мирный сон, и утром оставляет он ночлег кров гостеприимства. Кто угодно, закон гостеприимства не отменим. Ну, дальше, значит, праздник, военные игры, и скучен мир однообразный сердцам, рожденным для войны, и часто игры воли праздной, игрой жестокой смущены, нередко шашки грозно блещут, безумной резвости перов, и в прах летят головы рабов, и в радости младенцы пишут. Дяди голову отрубили, как здорово. И вот это все, вот эти противоположности, крайности, противоположность сближены, и мы вынуждены переживать то одно, то другое, переживать сочувствие. Сочувствие то одному, то другому. И это, конечно, читателю не было не переварить. Также не переварил он в сущности и концовки, эпилога, где речь идет о завоевании Кавказа. Вяземский вот за это тоже Пушкина упрекнул. Не надо было кровавить концовку поэмы, говорил он. И осуждал в качестве либерала, конечно, осуждал эту самую Кавказскую войну, попытку завоевания Кавказа. И считал, что нечего восхвалять, значит, русских генералов, которые эту жестокую войну вели. А между тем Пушкин действительно гимн поет. Однако вот такой гимн амбивалентный тоже. Я воспою тот славный час, когда, почуя бой кровавый, на негодующий Кавказ подъялся наш орел двуглавый, когда на Тереке седом впервые грянул битвы гром и грохот русских барабанов, и в сечи с дерзостным челом явился пылкий Цицианов. Тебя я воспою, герой, о Котляревский, бич Кавказа, куда не мчался ты грозой, твой ход, как черная зараза, губил, уничтожил пленных. Это все очень страшно в то же время. Это все великое, но очень страшное что-то. Дальше он как бы успокаивает читателя, давая ему возможность расслабиться, чтобы потом нанести внезапный удар. Губил, уничтожил племена, отточие, пауза. Ты днесь покинул саблю мести, тебя не радует война, скучая миром в язвах чести, вкушаешь праздный ты покой и тишину домашних долов. Опять пауза. Но все, внимание, значит, Кавказ подъемлет вой. Восток подъемлет вой. Поникни снежным главой. Смирись, Кавказ. И как римская надпись. Идет Ермолов. Пришел, увидел, победил. Римская надпись. Три предложения, каждый из одного слова. Пришел, увидел, победил. Идет Ермолов. Все. Это конец. И смолкнул ярый крик войны. Все русскому мечу подвластно. Кавказа гордые сыны. сражались, да, сначала здорово, да, все хорошо. И смолкнул ярый крик войны, все русскому мечу подвластно. Кавказа гордые сыны сражались, гибли мы ужасно. Но не спасла вас наша кровь, ни очарованные брони, ни горы, ни лихие кони, все время в их сторону склоняемся. Ни дикой вольности любовь, подобно племени Батыя, изменит прадедом Кавказ, напоминает о Батые, имя страшное для русского уха, для русского сознания, первый набег монголов на Русь. Изменит прадедом Кавказ, забудет алчный брани глаз, положительный вроде бы, оставит стрелы боевые, к ущельям, где гнездились вы, подъедет путник без боязни, опять хорошо, и возвестят о вашей казни предание темной ночи. Вот и последнее слово «казнь», предание темной молвы о ней. И вот действительно из одного противочувствия в другое, из одного в другое, из одного в другое, и остановиться, если и можно, то это обрыв, потому что дальше уже ничего не сказано. Это последнее слово поэмы. О вашей казни предание, возвестят о вашей казни предание темной молвы. После целого ряда таких вот хороших сообщений, отрадных, что все спокойно, порядок, безопасность, возвестят о вашей казни предание темной молвы. И ничего добавить нельзя, ничего нельзя убавить. То есть мы остаемся с неразрешимым противоречием сознания. Это впечатление оставляет фабула, это впечатление оставляет этнографические описания, это впечатление оставляет рассказ о Кавказской войне в финале. Конечно, так сказать, если там с политической точки зрения рассуждать, там действительно барабанный бой в честь побед, но если посмотреть глазами филолога на это все, то рядом с барабанным боем все время что-то противоположное. А рядом с этой противоположностью все время барабанный бой. В общем, получается, что читатель поэмы пушкинской приведен к состоянию, не в состояние, которое в эстетике иногда называют трагическое недоумение. Трагическое недоумение – это именно такое состояние сознания, когда оно открывает для себя противоречия, с которыми бессильно справиться. Не может справиться никак. Это состояние на самом деле очень плодотворно. Потому что когда определенная система мышления сталкивается с противоречиями, которые она разрешить никак не может, система не может остаться той, какой она была. Это приводит ее к необходимости радикально измениться. На смену ей должна прийти другая система мышления, принципиально другая, потому что это не работает. Она бессильна. То есть это состояние мучительное, отчаянное, но не бесплодное, а наоборот продуктивное. И вот к такому состоянию и приводит Пушкин, должен, стремился привести читателя Пушкин в своем кавказском племени. Это и есть путь, который он намечает на юге. И по этому пути он идет до конца. А концом этого цикла является, конечно, поэма «Цыгана». В отличие от двух предыдущих романтических поэм, я имею в виду «Братья разбойники» и «Бахчисарайский фонтан», она как бы воспроизводит кавказскую ситуацию кавказского пленника. Опять человек из цивилизованного мира бежит в далекий край с веселым призраком свободы. И опять это кончается, вообще разворачивается, во всяком случае, необычно. Пушкин создает максимально благоприятные условия для обострения этого конфликта, для преодоления этого конфликта. Во-первых, герой более значительный в «Цыганах». Герой, конечно, двойник автора, на что намекает даже его имя. Олег, Александр. Во-вторых, его конфликт с окружающим миром гораздо более широкий и глубокий, чем у героя «Кавказского пленника». Герой «Кавказского пленника» назван отступником света. Друг свободы. Отступник света, друг свободы. В принципе, с такими определениями можно жить даже в том обществе, в котором ты живешь постоянно. Удалился, например, в поместье, в деревне книги, стал читать, как выродный брат Скалозуба. Вот отступник света, друг свободы. Все в порядке. Олега отвергает цивилизацию вообще, как мир абсолютно не свободен. И не просто отвергает теоретически, так сказать, идеи. Он с ней в самом деле сталкивается всерьез. Его преследует закон, говорит несколько неопределенно Земфира, которая приводит его в цыганский табор. Преследует закон за что? Значит, он этот закон нарушил, значит, он совершил преступление, и не то, что считается по закону преступления. А куда он приходит? А здесь все для него приспособлено, кажется. Это не жестокие, вольнолюбивые, но жестокие черкесы. Это мирные цыгане, у которых действительно нет никаких законов, которые никого не порабощают. То есть у черкеса есть рабы, у черкеса рабыня, женщина любая. А здесь нет. Здесь все свободны, все миролюбивы, все не скованы никакими цепями, ни внешними, ни внутренними. Здесь он должен быть счастлив, и он действительно на какое-то время становится счастливым.